Глава 12. Поиски. Как только хранитель вышел, Жасмин прильнула к хрустальной двери. «Из этой комнаты имеется еще один выход», — прошептала она. «Видите? В самом углу. И что? У тебя есть план?» — спросил Барда. Жасмин сверкнула глазами. «Все просто. Мы скажем хранителю, что согласны играть в его дурацкую игру, а когда он уснет, попробуем выломать эту дверь, стащим камень, выйдем через другой выход и покинем долину еще до его пробуждения. Нет!» — воскликнул Риф. Жасмин заносчиво взглянул на него. — Ты боишься? — спросила она. — Боишься его колдовства? Лив промолчал. Это был не страх, а что-то другое. Его беспокоили воспоминания, что-то очень важное, что-то об алмазе. — Было бы глупо не бояться, Жасмин, — сказал Барда. — Чары у хранителя сильные, а сам он просто сумасшедший. Кем бы он ни был в прошлом, повелитель теней завладел его душой и телом. Барда присел рядом со столиком и стал рыться в книгах. Лив понял, что он уже начал поиски в надежде, что имя хранителя будет написано в одной из книг. Он наклонился, чтобы помочь ему. «Вам ни за что не отгадать его загадку», — вспылила Жасмин. «Если бы это было так просто, сотни бедняк не бродили бы в тумане». Но Лив не слушал ее. Он впился глазами в стопку книг, лежащих перед ним. Одна из них, маленькая и синяя, показалась ему знакомой. Он взял ее в руки и открыл. Его надежды оправдались. Перед ним была книга «Волшебный пояс Тилуары». Точно такую книгу читал он вечерами дома, в Тиле. Точно такую держал в руках мучитель его отца, Фелло. И теперь он видел ее здесь, в долине пропавших. Он показал книгу друзьям. То, что у хранителя есть такая же книга, ничего не доказывает, Лив. Барда нахмурился. Наверняка она существует не в единственном экземпляре. Возможно, десятки других лежат заброшенные в каких-нибудь чуланах по всему королевству. Хранитель, слуга, повелитель теней. Это говорит о многом, — возразил Лив. И если он читает эту книгу, значит, так приказал его господин. Возможно, хранитель уже догадался, что мы не простые странники, из жадности разыскивающие алмаз. Тогда тем более глупо даже говорить об игре, — воскликнул Жасмин. Он в силах убить нас, когда захочет. Лив вздрогнул. Вероятно, он просто развлекается, — буркнул он. — Играет с нами, как кошка с мышкой. Может, да, может, нет, — заключил Барда. — Он не знает, когда мы должны прийти. В любом случае, он ждет мужчину, мальчика и девушку с черной птицей. Он мог не догадаться, кто мы. Кри — нет, Жасмин переодета мальчиком, и Нерида пришла с нами. — Хоть какая-то от нее польза, — фыркнула Жасмин. Лив быстро перелистывал страницы, в глаза бросались знакомые фразы и слова, но он искал другое — отрывок про волшебные свойства алмаза. Наконец он его нашел. Алмаз — символ невинности, чистоты и силы. Алмазы, добытые честным путем и с чистым сердцем, являются источником великого могущества. Они придают храбрость и силу, защищают от чумы и даруют истинную любовь. Но не следует забывать, что алмазы, попавшие в жадные завистливые руки, благодаря обману и насилию приносят несчастье. Великое зло обрушится на того, кто коварством заполучит алмаз. «Вот что я пытался вспомнить», — сказал Лив, показывая друзьям эти строчки. «Вот почему мы не можем украсть камень». Барда и Жасмин уставились в книгу. «Это не про нас!» — воскликнул Жасмин. — Мы не жадные и независтливые. У нас есть веская причина для кражи. Мы хотим вырвать алмаз из рук злодеев и вернуть на его законное место. Лив покачал головой. Здесь написано черным по белому. Алмаз нельзя забрать силой или обманом, иначе он принесет нам только беды, как этому хранителю. Значит, — начал было Барда. Лив вздохнул, захлопнул книгу и снова положил ее на стол. — Хранитель должен отдать его нам добровольно. И есть только один способ добиться этого. Его слабость в гордыне. Это гордыне нужна игра. Я уверен, если мы выиграем, он будет вынужден. Раздался звук шагов. Хранитель возвращался. Он вошел в зал, следом вбежали чудовища. Лив и Барда смотрели на Жасмин. Она помедлила, затем скорчила недовольную рожицу и кивнула. Барда выступил вперед. «Да», — сказал он твердо, — «мы будем играть». Чудища заплясали, натянув поводки. Глаза хранителя загорелись. «Чудесно!» — прошептал он и указал пальцем на высокую свечу, стоящую на столе возле зеркала. Свеча вспыхнула. «Вы должны назвать имя и открыть дверь, пока не погаснет эта свеча. Если вы этого не сделаете, я победил, и вы останетесь в долине, согласны?» «Согласны», — в один голос ответили друзья. Хранитель снова потер руки. «Тогда желаю вам доброй ночи». Он улыбнулся. «Весь дворец в вашем распоряжении. Как я уже сказал, первый ключ в этой комнате. С одной стороны, он спрятан. С другой, найти его так же просто, как нос на вашем лице». Он пошел к выходу и уже на пороге оглянулся еще раз. «Один совет. У вас только единственная попытка назвать слово. Не тратьте ее на догадки. Я вернусь утром, чтобы огласить свою победу». С этими словами он вышел из зала. Следом побежали его уродливые питомцы. Друзья слышали его радостный смех. Он эхом разносился по пустому дворцу, как будто сотни голосов вторили ему. Почти час Лив, Барда и Жасмин обыскивали кабинет в поисках подсказки, о которой говорил хранитель. Книги, стоящие на полках, оказались совершенно бесполезны. Как только Барда брал их в руки, с них сыпалась пыль. Бумага в ящиках стола пожелтела от времени и рассыпалась при малейшем прикосновении. Картины были бессмысленны, под пурпурным занавесом скрывалась только грязь. Он думает, что владеет всем. «А на самом деле у него нет ничего», — воскликнула Жасмин. «Его прекрасная еда несъедобна, его книги — пыль, его питомцы — отвратительные чудовища, его королевство — обитель горести. Как может он быть так слеп?» «Это мы слепы», — процедил Барда сквозь зубы, косясь на горящую свечу. «Он сказал, что подсказка в этом зале, и я уверен, что он говорит правду. Но где она? Где?» «Он сказал, что подсказка в зале». Лив спрятал лицо в ладонях, пытаясь сосредоточиться. «Мы уже посмотрели подо всем, за всем, внутри всего. Значит, она спрятана каким-то другим способом, колдовством!» Жасмин в отчаянии шарила взглядом по стенам. «Это объясняет, почему он сказал, что с одной стороны она спрятана, с другой ее так же просто найти, как нос на лице. Нос на лице! Ну, конечно!» Барда хлопнул себя по лбу. Друзья удивленно смотрели, как он пересек комнату и уставился в зеркало. На какой-то миг в зеркале отразилось его лицо, только удивительно помолодевшее. Потом на стекле появились слова, светящиеся в прыгающем пламени свечи. Первая буква — небесный алмаз. В ночь загорелся, под утро погас. Или цветок, что и нежен, и мал, звездам подобно сияет средь скал. Буква вторая и пятая тоже. На грех гордыни ужасно похоже. Третья буква — различий число, что двух близнецов омрачает чело. Буква четвертая — сумма у тех, тем, кто искал в этих залах успех. Но это бессмыслица. Жасмин покачала головой. «Совершенная бессмыслица». «Неправда», — сказал Барда. «Я видел такое прежде. Это загадка». «Стишок говорит нам о том, сколько букв в имени хранителя», — пояснил Лив. «Но это самая сложная загадка, которую я когда-либо решал». Мальчик схватился за пояс Телуары. Как он жалел, что Топас не обладает сейчас всей своей мощью. Раньше камень прочищал его мысли, помогал найти правильное решение. Но его могущество росло вместе с луной, а нынче на небе не было даже тоненького месяца. Оставалось только положиться на собственные силы.